Проплавал Федот без малого год. Тревожится Федот, время-то идет. Решил без истерики, съезжу до Америки. Плывет Федот, мир бескрайних вод. Впереди закат, позади восход. Вдруг средь похода спортилась погода. Не было напасти, и на те здрасте, корабль хрясь и распался на части. Прошла гроза. Открыл Федот глаза, лежит на волне невредимый вполне. Видеть островок, торчит как поплавок. Добрался до берега, думал Америка. Вынул карту, сверю-ка, а нет. Не Америка, а остров Буян, утенок Аян. Может, в карте какой изъян? Сидит Федот и кает, обстановку вникает. Федот. Сколь по прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршивее места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска, сплошь из камня до песка. И доколь хватает глазу, ни речушки, ни леска. Да оно бы не беда, кабы тут была еда. Окажись тут лебеда бы, так сошла бы лебеда. Голос. Кто охочий до еды, пусть пожалует сюды. У меня еды навалом, у меня ее пуды. Вот, к примеру, получи прямо из печки калачи. Вот жаркое из индейки, вот компот из алычи. Вот колбасы, вот сыры, вот полцентнера икры. Вот карибские омары, вот донские осетры. Федот. Это что за чудеса? Это что за голоса? Тут и спрятаться-то негде, океан до небеса. Окажи, хозяин, честь. Покажись, каков ты есть. Неприлично, как ты гостю в одиночку пить да есть. Чай на острове твоем, веселей скучать вдвоем, где картишки раскидаем, где по чарочке нальем. Голос. Я бы рад, да мой портрет для меня и то секрет. Сам порою сумлеваюсь, то ли есть я, то ли нет. У меня забот не счесть. Есть еда, да нечем есть. Есть табак, да нечем нюхать. Есть скамья, да нечем сесть. Так устал за 1000 лет, что не в радость белый свет. Думал было удавиться, так опять же шеи нет. Ай да встреча. Стало быть, я сумел тебе добыть то, чего на белом свете вообще не может быть. Чем тоскую до хандря жизнь расходовать зазря? Может, сплаваешь со мною до российского царя? Прогуляйся, освежись, с белым светом подружись. Что за жизнь без приключений? Просто ужас, а не жизнь. Голос. Я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть к пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Прикажи их аж куды, аж на добычу руды. Буду вкалывать за даром, без питья и без еды. Я к любому делу гож, я в любые двери вхож. Я тебе что хошь достану, аж подкованную вошь. Вошь оно, конечно, что ж. Вошь оно не неплохо тож, но на ен ты насекомый далеко не уплывешь. Раздобудь мне лучше плот, али лодку, али плот, раз уж ты такой искусный в этом деле полиглот. Нам с тобой часам к 5 надо быть уже в пути, потому как нас в России заждались уже, поди.